Мифические псы. Псы Актеона. Как гласит греческая легенда, молодой Актеон во время охоты в лесу со своими собаками нечаянно вышел к гроту, где купалась богиня Диана. Чтобы наказать его за то, что он увидел ее обнаженной, Диана обратила Актеона в оленя, дабы он был преследуем и разорван на куски его собственными псами. Лейлапс. В древнегреческой мифологии Лейлапс был легендарной собакой, которая никогда не упускала добычу во время охоты. Вначале подаренная Зевсом Европе, собака эта досталась впоследствии королю Миносу, а тот, в свою очередь, отдал ее Прокрис из Афин. Муж Прокрис решил использовать собаку для того, чтобы поймать тевмесскую лисицу — ту самую лисицу, которая всегда ускользала. Преследование, это ясное дело, продолжалось довольно долго, пока сам Зевс, сбитый с толку столь сложной задачей, не положил всему конец, обратив в камень собаку и лисицу. Цербер. В древнегреческой мифологии Цербер, демон подземелья, пес Аида и страж у входа в подземный мир. Кроме того, что у этого чудища три собачьи головы, вместо хвоста у него змея, и вся спина этого чудовища усеяна змеиными головами. Кабал. Кабал был легендарной собакой короля Артура. Говорят, что среди камней пирамиды на вершине холма близ Райдера в Уэльсе есть камень, на котором отпечатался ее след — тот самый след, который оставил Кабал, когда охотился на чудовищного вепря Троэнта.